Раздел второй. Занимаемся тем, что важно. Теперь в вашем расписании и вашей голове стало чуть просторнее. Пришло время подумать, чем заполнить возникшее пространство. Другими словами, ответить на вопрос, к чему стремиться. Играть в долгую здорово, однако исход такой игры не всегда очевиден. Как же выбрать подходящую цель? А выбрав, направить на нее все время и силы. Обсудим это в следующих главах. Глава третья. Учимся выбирать цели. В западной культуре принято в первую очередь нацеливаться на денежную выгоду. Поэтому выпускники вузов нередко перебираются в юридические институты и бизнес-школы, не имея при этом четкого представления о том, что делать дальше. По сердцу все равно ничего не пришлось, так хоть заработаю. Естественно, при таком подходе не обойтись без трудностей. Жадные до прибыли компании нередко начинают жульничать и наглеть. Жадные до денег люди способны порой проявлять бессердечие к близким. Годами позже такое непременно аукнется. Вместо того, чтобы искать выгоду, можно стремиться к чему-то более благородному, к некому жизненному смыслу, при условии, что вы четко для себя его определили. Для кого-то этот смысл будет заключаться в стремлении к чему-то высокому, для кого-то в том, чтобы проводить время с детьми или за любимым увлечением. Для кого-то в постоянном поиске новых ощущений. Именно таким смыслом решила наделить свою жизнь Рукия Джонсон в 2006 году, когда узнала о том, что ее брата-второкурсника, который открыто участвовал в общественной жизни, убили. Желая почтить память о брате, Рукия решила сменить работу. И стала, как он прежде, работать в образовательной среде. Она запустила программу, в рамках которой помогала темнокожим ученикам получить медицинскую помощь, а также специальности в областях науки, технологии, проектирования и математики. «В этом заключается смысл моей жизни», — признается она. «Я больше не могу представить свой путь иным». Случай Рукии очень вдохновляет. Но что, если вы не совсем понимаете, к чему лежит ваше сердце? Не знаете, чем заниматься по-настоящему стоит? Как быть в таком случае? Выбирайте то, что нравится. Я постоянно получаю от читателей, самых разных, от недавних выпускников до опытных специалистов, сообщения, в которых те жалуются, что никак не могут понять, в чем их страсть. Или цель, или предназначение. Эти читатели убеждены, а американская культура лишь подпитывает данное убеждение, что у каждого есть некое призвание, а задача любого человека — это призвание определить. Если же ты не понимаешь, в чем твое призвание, хотя бы примерно, то ты какой-то неправильный. Если вы до сих пор не знаете, на чем сосредоточиться, или вас, как человека эпохи Возрождения, тянет на многое разом, то предлагаю вам в первую очередь заниматься тем, что нравится. Именно это я и начала делать в 2006 году, когда запустила собственное консалтинговое дело. Одной из первейших моих клиенток стала женщина, которая стремилась стать вице-губернатором Массачусетса. Мне, как консультанту по маркетинговым коммуникациям, предстоял непочатый край работы. Стремление к такой должности, как ни прискорбно, требует неоправданных затрат, ведь, честно говоря, вице-губернаторы никому особо не нужны. Другое дело, когда ты стремишься стать губернатором, сенатором или президентом. Такое стремление возможно превратить в по-настоящему зрелищное пиар-сражение. А вот о вице-губернаторах общество едва ли думает. Чем они там занимаются? Заменяют губернатора, когда тот заболеет? Как же в таких обстоятельствах привлечь к себе внимание? Пришлось разрабатывать хитрый замысел. Моя клиентка выступала в защиту окружающей среды, и мы придумали устроить тур на каяках по штату. Клиентка как бы сплавлялась по рекам, она как раз таким искренне увлекалась, и рассказывала местным журналистам, какую политику предлагает. К сожалению, тура на каяках не хватило, чтобы получить должность, однако он кое-что изменил, по крайней мере, в моей жизни. Во время него я познакомилась с защитницей природы Мэрион Стоддарт. Она была одним из особых гостей в рамках тура. Мэрион тогда было почти 80. С короткими седыми волосами, с изборожденным морщинами лицом она плыла на собственном каяке. В 1960-е Мэрион вела успешную кампанию по очистке Массачусетской реки Нашуа, которая тогда была одной из 10 наиболее загрязненных рек в США. Эта личность невероятно впечатлила меня, однако после тура я почти думать о ней забыла. Но тут мне позвонила женщина по имени Сью Эдвардс. Она добровольно участвовала в нашей кампании. «Постоянно думаю о Мэриан», — призналась Сью. «О ее жизни обязана снять фильм. Я согласилась. События жизни Мэриан вдохновляли, да и сама она была обаятельной. Но кто готов был взяться за такой фильм? У меня были некоторые связи в мире документалистов, и я предложила Сью поговорить с кое-какими людьми. Сью несколько следующих недель беседовала с тремя личностями, которых я ей посоветовала, и в итоге у нее начало что-то вырисовываться. И вот она вернулась ко мне и предлагает. Если она будет продюсером, готова ли я стать режиссером? Я никогда не снимала документалок, однако мысленно прикинула, что это похоже на создание текстов. Тебе нужно грамотно выстроить повествование и сопроводить нужные слова соответствующим изображением, чтобы увлечь зрителей. Прежде я работала журналистом, а потому прекрасно в таком разбиралась. Что важнее всего, я загорелась предложенной затеей и в итоге согласилась. Следующие 3 года я тесно сотрудничала со Сью и съемочной группой, которую мы набрали. Так мы и сняли фильм о Мэриан Стоддарт. Мы бесчисленные часы беседовали с Мэриан, подробно изучали ее жизнь, начиная с детства и заканчивая временем, когда она добивалась поддержки в желании очистить реку. Вот только был в ее жизни случай, который выделялся сильнее остальных. Мэриан тогда было 17, и она отправлялась учиться в вуз. Вот она подходит к двери, а мать дает ей напутствие. «Когда бы ты ни оказывалась на распутье, — говорит она, — выбирай ту дорогу, что интереснее». «Точно», — подумала я, когда узнала об этом случае. «Именно так и нужно делать». Мы почему-то уверены, что мыслить наперед — то же самое, что знать наперед. Иначе как продумывать все заранее? Однако мы не провидцы, а жизнь зачастую непредсказуема. Не бывает так, что ты определился с жизненной целью, пусть даже достойной, в 20, и всю остальную жизнь предсказуемо к ней идешь. О своем истинном призвании могут не подозревать люди самых разных возрастов. Но каждый из нас находит интересным и увлекательным хотя бы что-то. Возможно, вам нравится фотографировать птиц. Казалось бы, какой в этом смысл? Но вам ведь это нравится. А значит, вы охотно в этом совершенствуетесь. И кто знает, быть может, однажды это принесет свои плоды. Вы найдете единомышленников, наладите полезные связи или запустите успешную кампанию по сохранению местных угодий. Кому-то выбор в пользу интересного может показаться сомнительным. Разве это не значит строить замки из песка? Такое обычно доступно лишь тем, у кого много лишних денег. Мол, мечты не оплатят мне учебу в вузе и не закроют мне кредит. И это справедливо, если играть не в долгую. Однако игра в долгую по умолчанию не зависит от тех обстоятельств, в которых вы находитесь прямо сейчас. Ведь эти обстоятельства постоянно меняются. Если вас интересует какая-то деятельность и область знаний, не обязательно ради них тут же бросать работу. Наоборот, так делать, скорее всего, не стоит. Начинайте совершать небольшие шаги в желаемом направлении, и со временем они непременно окупят себя. Но что, если вы уже настолько измотаны каторжным трудом, что вас и не заинтересовать ничем? Что, если трудовая жизнь кажется вам беспросветной и нудной? Или вы растеряны? Или не знаете, с чего начать? Чем вы и без того занимаетесь? Порой достаточно обратить внимание на то, чем вы и без того занимаетесь. К примеру, если ваша лента в соцсетях забита красивыми снимками еды, то вы однажды вполне можете стать ресторанным критиком или открыть собственное кафе, или возглавить компанию производителя пищевых продуктов. Если вы только и делаете, что слушаете и советуете подкасты, то почему бы однажды не запустить собственный? Или не найти работу в компании, которая их выпускает? Посмотрите, что привлекает и удерживает ваше внимание. Если вам интересно сразу и многое, то здорово. Почти любое увлечение заслуживает того, чтобы вы часик о нем почитали. Однако не спешите привязывать свое предназначение к очередному увлечению. Для начала посмотрите, куда оно вас поведет. Изучайте новую область постепенно. Общайтесь с людьми, которые уже обитают в соответствующей среде. Читайте связанные с вашим увлечением книги. Ходите к друзьям, которые занимаются тем же. Быть может, они даже разрешат вам поучаствовать в происходящем. Если изучать новые увлечения достаточно долго, те из них, что мимолетные, отсеются сами собой. Вдобавок посмотрите, не объединяет ли что-то ваше увлечение. Именно так поступила Ребекка Зукер, которая выяснила, что просто хочет в Париж. Какие только подработки она не брала, чтобы свести концы с концами во французской столице. Я преподавала английский, помогала заполнять заявления в бизнес-школы, собирала данные для тех, кто проводит собеседования в лондонских банках. Учила выступать с докладами и выступала знатоком в куче иных вопросов. Постепенно, в череде всевозможных подработок, она отметила закономерность. Я поняла, что мне по душе помогать окружающим. Наконец, отыскав работу в какой-то компании, Ребекка начала заниматься профессиональной подготовкой и повышением квалификации сотрудников. Вот что она вспоминает. «Ко мне в кабинет приходили все, кто столкнулся с трудностями на работе. Я всех выслушивала и расспрашивала. Осознав, что именно радует ее больше всего и к чему ее естественным образом тянет, Ребекка решила стать бизнес-тренером. Год спустя она открыла собственную фирму. Констанс Дирикс начинала свой трудовой путь в качестве брокера в инвестиционном банке Мэрилл Линч. Однажды она задалась вопросом, почему люди настолько неграмотно распределяют денежные средства? Все мы знаем главное правило инвестора — покупай дешево, продавай дорого. И при этом даже сообразительные люди постоянно делают прямо противоположное. Либо в ужасе продают активы, стоит ценам рухнуть, либо жадничают и спешат приобрести бумаги по очевидно завышенным ценам. Я каждую неделю по несколько часов проводила в книжном. Ходила туда-сюда между книгами о принятии решений и психологии, признавалась она мне. Констанс обожала сердечно общаться с клиентами своей компании, однако то и дело искала ответ на свой вопрос. В конце концов, она поняла, как объединить две области знания — вернуться в вуз и получить степень в психологии. Решиться на подобное было непросто. «Я ставила под угрозу финансовое благополучие семьи», — вспоминает Констанс. «В банке ей платили хорошо, однако учебу на очном отделении нельзя было совмещать с такой работой». Но, прислушавшись к своим предпочтениям, Констанс осознала — нужно решаться. Сегодня она успешный консультант и автор книги о психологии и руководстве. Определить, что тебе действительно по душе, бывает непросто, однако порой достаточно понаблюдать за собой и отметить, чем ты и без того иногда занимаешься. Тогда, возможно, на тебя снизойдет озарение. Вспомните, с чего все начиналось. «Я творец», — рассказывала мне Сара Фейнголд, а в юридический институт пошла, потому что хотела помогать таким же творцам. Но замысел привел к неожиданному исходу. Выучившись, Сара устроилась в небольшую компанию в северной части штата Нью-Йорк. Она разрабатывала предложения, заключала договоры и работала над сделками по недвижимости. Сара очень выросла как юрист, однако счастья не испытывала. При этом в свободное время Саре очень нравилось изготавливать украшения — подвески, сережки, кольца. Несколько месяцев она делала их просто так, а спустя некоторое время начала продавать на новом тогда сайте Etsy. Однажды Сара изучала сайт и вдруг осознала, у него ведь нет своего юриста, а я как раз хотела помогать творцам. И вот спустя какое-то время Etsy заявил о смене политики. У Сары возникли вопросы. Кроме того, она готова была поделиться некоторыми советами как юрист. Поскольку компания-владелец еще не разрослась, Саре удалось дозвониться до генерального директора, Роба Каллина. Они какое-то время мило побеседовали, и тут Сара решила попытать удачу. Она купила авиабилет и отправилась в Нью-Йорк проситься на работу. Поступок был дерзким. Ее там никто не ждал. «Я сказала, что хочу пройти собеседование», — вспоминает Сара. Каллин ответил, что занят. Однако не сумел устоять перед настойчивостью Сары и в итоге согласился принять ее. Та объяснила. «Я сама продаю через ваш сайт, а потому знаю, что необходимо пользователям. Уверена, благодаря мне ваша компания только возвысится. Только посмотрите, насколько безупречно я вам подхожу». Мало было этого, так Сара еще и готова была приступить к работе сходу. Он упомянул несколько юридических вопросов, что его волнуют, и я тут же пообещала с ними разобраться. Каллин нанял ее, не задумываясь. «Все тогда полагали, что я страдаю ерундой», — вспоминает Сара. «Зачем бросать надежную и достойную должность? Но Сара училась на юриста не за тем, чтобы обеспечить себе спокойное будущее. Она училась, чтобы помогать таким же творческим людям. Ей было интересно именно это, и ради этого Сара была готова идти до конца. Если вы не уверены, на чем сосредоточиться, или полагаете, что вас уже ничем не заинтересовать, попытайтесь вспомнить, что вдохновляло вас в самом начале трудового пути. Порой достаточно вспомнить, почему мы вообще выбрали ту или иную стезю. Забудьте об окружающих. Бывает еще и так, что мы вроде представляем, чего хотим, но боимся ошибиться. Именно такое случилось с Ти-Джей Вагнером, офицером, с которым я познакомилась несколько лет назад. Я годами помогала международной сети Deloitte в ее инициативе, призванной помочь обществу. Инициатива носила название Core Leadership Program и была нацелена на то, чтобы помогать военным продумать перед отставкой, чем заниматься дальше. Я более 20 раз читала знаковую речь о том, как найти себе новое применение. Но в один из вечеров случилось нечто особенное. Было уже поздно, около 10 вечера, и почти все разошлись. Я сама готовилась уходить, но тут один солдат, что задержался, бросился ко мне. «Могу я спросить у вас совета?» Ти-Джей прекрасно понимал, чем хочет заниматься, но именно это его и пугало. «Мне кажется, лучше придумать что-то другое», — признался он. Осенью Ти-Джей собирался учиться в бизнес-школе, однако до тех пор оставалось еще 9 месяцев. Он мечтал поступить в парусную школу, обновить шкиперскую лицензию и летом поводить какой-нибудь корабль из Греции в Хорватию. И все же он очень переживал. «Я боялся, что из-за этого у меня будет огромный пробел в резюме», — вспомнит он позднее. «И правда, не писать же о том, что ты целое лето на корабликах плавал. Разве это впечатлит работодателя? Так что, может, без парусной школы?» Подходил к концу длинный вечер, в течение которого я беседовала едва ли не с полусотней бойцов, уверенных, способных, толковых. Однако Ти-Джей от них отличался. Он смотрел на жизнь иначе. «О таком приключении мечтает каждый», — ответила я. «Работодатель узнает о том, чем вы занимались, и позавидует. В итоге вы ему даже лучше запомнитесь. Так что отправляйтесь в плавание». И он отправился. Ти-Джей записался с лучшим другом на курс, что проходил на Филиппинах, потом поступил в парусную школу в Малайзии, а затем в Хорватскую морскую академию. Заключительный экзамен Ти-Джей сдал безупречно. Лето он провел в качестве шкипера на Средиземном море. По словам Ти-Джея, это лучшая должность в мире. Такое приключение не может не привлечь внимания. Почти любой работодатель, заметив подобную строчку в резюме, наверняка вчитается и заявит: «Какой любопытный парень, пусть приходит на собеседование». Освоив навыки мореплавателя, Ти-Джей в бизнес-школе записался в парусный клуб, где обнаружился полный бардак. Ти-Джей быстро сообразил, что нужно взять все в свои руки, и уже вскоре стал руководителем клуба, в который набрал больше полусотни человек. Летние морские приключения стали для него настоящим козырем в общении. Ему было о чем поговорить с однокурсниками, было что обсудить с представителями парусных клубов из других бизнес-школ, было чем покорить выпускников, которые до сих пор состояли в клубе. Отправиться в плавание по Средиземному морю — решение не из обычных. Однако для Ти-Джея это решение было верным. Он выгодно отличился тем, что, вопреки расхожим представлениям, избрал собственный, особенный путь. Ти-Джей решил играть по своим правилам, и благодаря этому не только выделился, но еще и стал маяком для других людей, которым так не хватает приключений в собственной жизни. Растите над собой. Когда будете определяться со своими стремлениями, вам наверняка поможет еще один прекрасный вопрос. Каким человеком вы хотите быть? Я пришла к нему благодаря мюзиклу «Гамильтон», слова и музыку к которому написал Лин-Мануэль Миранда. Моя подруга Алиса Кон просто обожает этот мюзикл. Аж 8 раз смотрела его в Бродвейском театре. Однажды Алиса узнала, что у Миранды есть еще одно творение — курс «Freestyle Love Supreme Academy», на котором учат читать рэп на ходу под битбокс. «Я даже разбираться не стала», — вспоминает Алиса. «Просто сказала, запишите меня». Однако попасть на курс было непросто. Группы и без того были забиты до отказа, а потому оставалось только записаться в лист ожидания. Когда Алису, наконец, приняли, обучение постоянно приходилось откладывать. Вечно было некогда. Я тянула и мешкала почти год. Но дело было не только в расписании. В ее голове постоянно бился страх. «Я опозорюсь, я не справлюсь, я не смогу, все будут смеяться». Я будто возвращалась в детство, где меня задирали и высмеивали. Она с трудом заставила себя посетить первое занятие. Помещение, где проходил урок, было в основном заполнено мужчинами на 20 лет младше. Алиса в очередной раз убедилась — здесь ей не место. 3 часа она занималась и понимала, у меня не получается. И вот пришло время великого представления. Нас поставили в круг, и каждый по очереди должен был прочесть что-нибудь, любую тарабарщину, причем без исключения, на глазах у всех. И в первый раз я пропустила ход. Я буквально не смогла ничего из себя выдавить. Мне было так стыдно. Но тут ее осенило. Я ведь пожелала записаться на курс, в том числе и за тем, чтобы преодолеть свой стыд. Во мне была творческая жилка, осталось дать волю воображению. Так я и поступила. Когда пошел второй круг, Алиса собралась с духом и подключилась к занятию. 8 недель спустя она преодолела заключительное испытание, выступила со своей импровизацией на сцене перед 6 десятками слушателей. Не сказать, что вышло хорошо, даже наоборот, признается она. Однако важнее было то, что я старалась, и зрители это оценили. Курс закончился, а Алиса продолжила читать рэп. Подруга написала Алисе текст о том, как та обучает руководителей стартапов. Потом Алиса записала трек и сняла к нему любительский клип на iPhone. Всегда есть тысячи поводов отказаться от чего-то непривычного. Причем поводы эти всегда веские и убедительные. Но нам будет некогда, и у нас будут дела ровно до тех пор, пока мы сами не возьмем себя в руки. Играть в долгую — значит признавать, что быть во всем лучшем невозможно, а потому не страшно порой позориться, чтобы затем расти над собой. Дерзайте. Как же часто мы всеми силами избегаем разочарований и боимся лишний шаг ступить. Раз есть возможность потерпеть неудачу, зачем вообще пытаться? Мы не мечтаем стать генеральными директорами, ведь вернее нацелиться на должность управляющего или помощника заместителя руководителя. Бывает и по-другому. Мы стараемся мыслить масштабно, но стремимся не попасть в чарты, а лишь раз в неделю устраивать концерты в ближайшем баре. Суть игры в долгую в том, чтобы понимать, безумные стремления кажутся безумными только сейчас, и однажды это изменится. Если заставить себя довести свою мечту до крайности, то есть ответить на вопрос, каким я представляю самый успешный успех в собственном понимании, то получится выстроить наиболее честный маршрут в будущее. Возможно, путь займет 5 лет, или 10, или 20. Но какая разница, если это время пройдет так или иначе, вне зависимости от того, будете ли вы что-то предпринимать? Если цель кажется вам достойной, то почему бы не поставить ее перед собой в полноценном виде, а не в урезанном во имя защиты самолюбия? Крупные цели могут пугать до оцепенения. Тут поди пойми, с чего вообще начать. Однако крупные цели, которые сопровождаются небольшими, но последовательными усилиями, способны привести нас к чему-то по-настоящему великому, даже если жизнь будет очень против. Как попасть в Карнеги-холл? Есть такая штука. Когда спрашивают, как попасть в знаменитый концертный зал Карнеги-холл, ответ один — практиковаться. Однако выяснилось, что есть и другой путь. Карнеги-холл позволяет физическим и юридическим лицам арендовать помещения для частных мероприятий. Когда Мэри Инконтрера узнала об этом, то пришла в восторг. «Музыкант может получать общественное одобрение на различных уровнях», — рассказывает она. «Попасть в Карнеги-холл значит получить высшую степень одобрения. Даже если ты арендуешь его сам, ты все равно показываешь, что достиг определенного уровня в своей деятельности. Шутка ли? Собрать столько зрителей, да еще найти деньги на аренду». Сколько стоила аренда? Чуть меньше 6 000 долларов. Мэри вспоминает. Я подумала, окей, потяну, бывает и дороже. Но это, к сожалению, было только началом. Затем пришлось заплатить еще 15 000 на расходы, связанные с мероприятием, рассказывает она. За любой труд, в том числе на сцене, за билеты и так далее, приходилось платить дополнительно. Нужен реквизит — плати специалисту по реквизиту. Нужен микрофон — плати еще. Нужна съемка — заплати взнос за видеосъемку. И это Мэри еще не перешла к самому важному. Нужно было еще заплатить собственным музыкантам. Итого она потратила 40 000 долларов. Внушительная сумма даже для богача. А для Мэри, которая вместе с кошкой вела скромное существование в однокомнатной студии вдали от Бруклина, эта сумма была просто неподъемной. За один вечер я должна была выложить почти в 3 раза больше, чем заработала за прошлый год. Однако музыканты в ее группе так хотели выступить, а сама Мэри уже начала копить деньги на мероприятия. В итоге Мэри решила: «В лепешку расшибусь, а найду способ устроить концерт». Она месяцами писала заявки на гранты и обращалась к отдельным благотворителям. Она даже использовала накопления, полученные благодаря недавно найденной подработке, в качестве консультанта по социальным сетям. Вот что она говорит о сборе средств. «На моем пути бывали невероятные взлеты, чудесные победы, после которых я восклицала: «Боже, теперь все точно наладится». А потом случалось такое, что я думала: нет, я ни за что не справлюсь. Я буду выплачивать стоимость выступления до конца своих дней. Я останусь без гроша, я лишусь жилья». Но ничего такого не случилось. Мэри поставила перед собой дерзкую цель и боролась до последнего, благодаря чему все-таки собрала достаточно средств. «Мне кажется, ничто в жизни не далось мне настолько тяжело», — признается она. «Прошли годы, а она до сих пор рада своему достижению». По ее словам, выступление в Карнеги-Холл — это успех, которым я без зазрения совести могу хвалиться, тем самым привлекая внимание. Люди, когда слышат о таком, приходят в восторг. Слишком уж часто мы окидываем взглядом себя нынешних и думаем: «Ну и чего я добьюсь?» Вопрос нужно ставить иначе. Отталкиваться исключительно от нынешнего положения дел значит ограничивать себя будущего. Как можно судить по примерам Мэри и Луиса, порой необходимо ставить перед собой недостижимые цели, которые кажутся безумными, ведь ничто не способно вдохновить и окрылить вас в той же мере. Тратить время и силы на то, что нравится, значит вкладываться в собственное будущее. Никто не знает, что ждет его в будущем. Но в этом и загвоздка. Играть в долгую значит готовиться к неопределенности. Кто знает, вдруг вам подвернется чудесная возможность, а вы как раз все это время готовились. Мэри, к примеру, после выступления превратила подработку в группе в полноценную интернет-консалтинговую деятельность, благодаря чему потом создала собственный мюзикл и выпустила пилотную серию шоу. Вы, пока слушали главу, наверняка наметили себе возможные цели. Или, по меньшей мере, начали о них задумываться. Но как определить, какие из них вернее всего? Какие из них поставить на первое место? И как заранее удостовериться, стоят ли они того? К счастью, мы вскоре ответим и на эти вопросы. Запомните, мы привыкли выбирать то, что приносит больше денег. Однако выбирать в пользу прибыли зачастую значит жертвовать собственными предпочтениями. Другое дело, что не все четко свои предпочтения осознают. Как понять, что тебе нравится? Можно обратиться к себе и задать несколько вопросов. Может быть, я и без того порой занимаюсь тем, что мне по душе. Вспомните, чем вы занимаетесь с радостью, по собственной воле. Это занятие, скорее всего, и указывает на ваши предпочтения. Почему я выбрал ту или иную стезю? Вспомните, что изначально привлекло вас к тому, чем вы занимаетесь теперь. Как перестать отвлекаться на мнение окружающих? Путь к цели не обязан быть прямым и ясным. Вы не должны отказываться от своих предпочтений только потому, что они непонятны окружающим. Каким я хочу быть человеком? Решите, что позволит вам вырасти над собой в личностном смысле. Какую дерзкую цель я могу перед собой поставить? Не ограничивайтесь тем, что доступно вам прямо сейчас. Думайте о том, чего вы хотели бы добиться в будущем.